Глава 44. Проводив всадников взглядом до выезда из поместья, Ханна зябко поежилась, размышляя, в самом ли деле Нэш причастен к убийству юной мисс Латимер, или след этот ложный, возможно, кем-то нарочно оставленный. Но кем в таком случае и почему? «Ты дрожишь». Сзади подошла Грейс и обняла Ханну за плечи. «Что происходит, сестра?» – спросила она. «Я, признаться, в полной растерянности. Ты уезжаешь на одной лошади с графом. У вас с ним общие тайны. И кроме того, я узнаю, что у тебя есть ребенок, которого быть не должно и не может. А еще этот Рэмзи считает, что ты виновата в убийстве графской невесты. Ее я не трогала. Но ребенок... Так надо, сестра. Я расскажу, когда будет можно. Но не сейчас? Нет». Грейс прижалась к ней, обнимая сильнее, но допытываться не стала. Почувствовала, должно быть, что это неподходящий момент. «Как Лили», — обратилась к ней Ханна. «Она на кухне с кухаркой. Ее и мальчика подчуют пирогами миссис Фаллингот». «Хорошо. Попроси Лили не распространяться об Эндрю. Ну, о том, что он не мой сын», — попросила Ханна, смутившись. «И как мне ей объяснить?» «Не знаю, придумай что-нибудь. Уверена, ты сумеешь». Грейс, явно обеспокоенная, посмотрела на Ханну внимательным взглядом. Даже рот приоткрыла, чтобы что-то сказать, но промолчала. «Хорошо, я с ней поговорю. Но ты расскажешь, что было в Лондоне?» «Да, конечно», — ответила Ханна, и тут же будто забыла о ней, увидев слугу. «Мистер Уивер», — поспешила к нему. «Где сейчас мистер Гримм?» «Человек, о котором господин граф попросил меня позаботиться, находится в комнате наверху, в голубой спальне, мисс». Чопорно возвестил мажордом. «Желаете, чтобы я передал ему что-то?» «Нет-нет, не утруждайтесь, я сама к нему поднимусь». С такими словами Ханна торопливо направилась в дом, ничуть не заботясь о том, как это выглядит со стороны, и не видя двух странных взглядов, которыми перекинулись мажордом с ее средней сестрой. Настукав в дверь, новый знакомец ответил почти моментально, будто нарочно дожидался у двери. «Ну, что рассказал вам префект? Он виделся с линчами?» Первый кинулся он с вопросами. Ханна вошла и заперла дверь. «Боюсь, он не виделся с линчами, так как в доме у церкви их больше нет», сообщила она, отчетливо понимая, как эту новость воспримет мужчина. «С отчаянием». Она и сама ощущала себя точно так же, потеряя любимых сестер. Или Роберта. Сайлас Гримм сжал кулаки. Желваки отчаянно заходили. Взгляд потемнел. «И все-таки я отправлюсь туда», — сказал он. «Попытаюсь отследить их по запаху. Хоть что-то должно подсказать направление поисков». Он заметался по комнате, перешедшей ту тонкую грань между отчаянием и надеждой, после которой каждый миг промедления... Пытка. Ханна поспешила его урезонить. «Граф просил вас дождаться его возвращения. Не появляйтесь у дома сейчас. Посветлу. Это опасно». И осторожно осведомилась. «Зачем этим людям ваша семья? Что им нужно?» Мужчина остановился и посмотрел на нее. В его желтых зрачках, таких же, как у нее, плясало жгучее пламя. «Им нужен я», — сказал он. «Но почему?» «Потому что они свора безумцев, уверенных, что способны изменить мир. Но это не так». «Не понимаю». «Вам и не нужно, поверьте. Чем меньше вы обо всем этом знаете, мисс, тем для вас безопаснее». Мужчина произнес это так, что расспрашивать дальше у Ханы отпало желание. Она просто опустилась на стул и закрыла руками лицо. Поняла, как сильно устала нести в себе так много тайн и не знать, что ждет ее впереди. Гадать, как долго продлится их с Робертом мимолетное счастье, заранее нести в себе боль непримиримой разлуки, тосковать по тому, кого только что обрела, и снова быть старшей сестрой, несущей бремя ответственности за Грейс и Лили. «И все-таки я должен идти», — оборвал поток ее мыслей мужчина. «Я знаю, вы от всего сердца желали помочь, но я не должен был втягивать вас в это дело. Простите, повел себя эгоистично и необдуманно. В чем теперь и раскаиваюсь», — говоривший взялся за ручку. Двери уже готовы уйти, но Ханна вскочила, заступая дорогу. «Но вы не можете просто уйти!» — вскричала она. «Роберт!» И осеклась. «Господин граф велел вам дождаться его!» Поправилась, покраснев до корней волос. Сейлас Грим неожиданно улыбнулся, как-то тепло, понимающе. «Скажите графу, что я ему благодарен за гостеприимство, но бездействовать более не могу. Это сильнее меня». И, открыв дверь, шагнул за порог. «Тогда я с вами пойду». Ханна выскочила за ним, и слова вырвались сами. «Не могу вам позволить идти туда одному. Позвольте мне сопровождать вас. Пожалуйста». Он поглядел на нее долгим взглядом и покачал головой. «Вам в самом деле не стоит помогать мне. Лучше оставайтесь в имении». Но чем больше он говорил, отговаривая ее, тем крепче становилась уверенность Ханны в необходимости помочь этому человеку. «Я перевертыш», — возразила она. «Такая же, как и вы, и могу за себя постоять. К тому же у меня тонкий нюх, который может сослужить добрую службу. Просто пойдем туда вместе и попытаемся выяснить, в самом ли деле в том доме держали ваших жену и ребенка, а уже после, куда именно их увезли. Вряд ли пустующий дом таит большую опасность». Наконец мужчина кивнул. «Хорошо, пойдем туда вместе. Но после этого вы вернетесь сюда, в Рейвенхолл, и позволите мне самому продолжать свои поиски». Договорились. Решено было отправиться в город пешком, дабы внимания не привлекать. Привязанные у дома породистые жеребцы из графской конюшни не остались бы незамеченными, тем более у дома пустующего. К тому же животные могли испугаться, учуяв двух хищников, разволноваться, опять же привлекая внимание. Нет, пешком идти было проще, пусть и дольше. Перед самым уходом Ханна, черкнув небольшую записку для графа, отдала ее в руки Уибера. «Передайте милорду, когда он вернется», — попросила она. И слуга, окинув ее широкоплечего спутника недоверчивым взглядом, произнес. «Не лучше ли вам самой графа дождаться и передать ему все на словах? Он будет мне видеться недоволен, когда узнает, что вы ушли, не спросясь». Ханна вполне понимала его беспокойство и сама волновалась, ввязываясь в заведомо непонятную авантюру. Но мнимая миссис Линч и ее маленький сын так и стояли перед глазами, как бы взывая о помощи, и она не могла не помочь. «Не волнуйтесь, мистер Уивер. Возможно, мы встретимся с графом в городе, с ним и вернемся. Вам не о чем волноваться». Но она в большей степени успокаивала себя, не слугу, и всю дорогу до Ипсвича обмирала при звуках лошадиных копыт, страшилась и жаждала встречи с Робертом одновременно. Пусть бы он отругал ее за безрассудство, но, присоединившись к их маленькой эскападе, придал все же уверенности. «Вы молчаливы», — заметил дорогой мужчина. «Волнуетесь за возлюбленного?» Спросил так просто, словно влюбленная в аристократа служанка, да еще и оборотница. Это не что-то предрассудительное и скверное, а явление столь обычное, что встречается сплошь и рядом. Ханна почти собралась возразить, мол, он все неправильно понял, но отчего-то ответила: «Наше чувство обречено. Не могу об этом не думать». «Если любите, не теряйте надежды», — неожиданно поддержал ее спутник. «Уж кто-кто, а я на собственном опыте в этом уверился». И улыбнулся. 2 года смотрел, как любимая девушка воротит от меня нос, считая ужаснейшим человеком. А теперь каждый день рядом с ней, как ожившая сказка. Я и дольше бы ради этого счастья терпел. Вот и вы не сдавайтесь». Казалось странным и непривычным слышать такие признания от мужчины. В окружении Ханны о любви лишний раз не заговаривали. «Но нас разделяют не чувства, а обстоятельства», — возразила она. «Роберт...» Все-таки после заминки произнесла она его имя. «Потомственный дворянин. Я же...» И Сайлас Грим, наклонившись к ней, по секрету поведал. «Мы с женой тоже из разных сословий, и вы даже не представляете, насколько мы разные и одинаковые одновременно», — подмигнул он, снова устремив взгляд вперед, как ни в чем не бывало. В Ипсвич они вошли уже в сумерках, когда догорающий свет недолгого осеннего дня растворился в быстро темнеющем небе. По-своему, данное обстоятельство как нельзя лучше способствовало их планам. Но Ханне все равно сделалось жутко, когда, скользнув вдоль церковной стены и обойдя нужный дом со стороны церковного кладбища, они проникли на его территорию. Притихший и мрачный дом, будто снулый старик, глядел на людей неосвещенными бельмами темных окон. Спутник Ханны, пройдя вдоль фасада, заглянул в эти бельма, но дом был пуст, как и сказал о том Рэмзи. «Я перекинусь и поищу следы на земле», — сказал Грим, скидываясь с плеч плащ. «Если здесь ничего не учую, взломаем замок и осмотримся в доме». Ханна кивнула, предположив, что и ей не помешало бы перекинуться. Найти бы место, где скинуть платье. Глянула по сторонам, выбирая такое, и ахнула, различив вдруг, как темнота за сараями всколыхнулась и двинулась на нее. В следующий миг оттуда же, из самого ее центра, прозвучал насмешливый голос. Ловушка захлопнулась. Птички поймались в селок. Ай-яй-яй, как неосторожно. Спутник Ханны враз подобрался. Еще миг, и он бы кинулся на насмешника, если не с кулаками, то разъяренным медведем. Но тот упреждающе произнес. «Мистер Грим, прошу вас без героизма. Он в данном случае неуместен. Если, конечно, вы не намерены лишиться семьи». Мужчина скрипнул зубами, но девушка поняла, что угроза подействовала на него отрезвляюще. «Где они?» – спросил он глухим, ломким голосом. «Где Соланж и ребенок?» «В надежном месте, которое, как бы сильно вы ни старались найти, самому не удастся. Уж об этом мы позаботились». Последовала секунда почти оглушающей тишины. То ли у Ханны в ушах зазвенело, отсекая все прочие звуки, то ли мир в самом деле затих, ощутив серьезность момента. Только слова «Чего вы хотите? Я сделаю все, что нужно?» «Только отведите к семье?» донеслись до нее, как сквозь вату. И движение Сайлоса Грима, он шагнул вперед к человеку во тьме, ощутилось лишь колыханием воздуха, но не звуком. «Именно так я и сделаю, но для начала на вас наденут браслет». Как оказалось, говоривший был не один. Из тени выступили двое мужчин и в мгновение ока застегнули на руке Сайлоса Грима королевский браслет. «Не обессудьте, Грим, это для нашего общего блага», прокомментировал голос из темноты. И добавил. «На девушку тоже». Вот тут тишина и взорвалась для Ханны какофонией звуков. Лаем собак, оглушительным стрекотом неугомонных сверчков, грохотом приезжавшего экипажа и сиплым голосом, показавшимся смутно знакомым. «Но девушка здесь ни при чем», — вступился за нее Сайлас Грим, когда те же люди, отступив от него, коснулись ее запястья браслетом. «Отпустите ее». Человек в темноте покачал головой. «Боюсь, не могу, дорогой мистер Грим», — насмешливо молвил он. «Такая исключительная удача выпадает нечасто. Вы и графская девка в одном месте одновременно. Это поистине дар небес. Как же мне упустить свое счастье?»